Глава 27. Давид думал: «Рано или поздно я попадусь Саулу. Мне ничего не останется, кроме как бежать в страну филистимлян. Тогда Саул махнет рукой, перестанет разыскивать меня по всему Израилю, и я спасусь от него». Со своим отрядом в 600 человек Давид отправился к Ахишу, сыну Маоха, царю Гата. Давид и его люди поселились у Ахиша в Гате. Все они пришли со своими семьями. Давид с двумя женами, Ахиноам из Изриэля и Авигаэль, вдовой Навала из Кармила. Саулу стало известно, что Давид бежал в Гат, и он прекратил искать его. Давид сказал Ахишу: «Сделай милость. Позволь мне поселиться где-нибудь в небольшом селении. Зачем мне, рабу твоему, жить в царской столице рядом с тобой?» И Ахиш отдал ему Циклаг. Поэтому Циклаг и по сей день принадлежит царям Иудеи. Всего Давид прожил в филистимском краю год и 4 месяца. Давид со своими людьми совершал набеги на гешурцев, герзеев и амаликитян. Народы, издавна населявшие эти земли до самого Шура и границы Египта. Давид убивал всех жителей, не щадя ни мужчин, ни женщин. Забирал одежду, угонял овец и быков, верблюдов и ослов. Всякий раз, когда он возвращался к Ахишу, тот спрашивал его: «На кого вы напали в этот раз?» Давид отвечал: «На иудеев из Негева», или «На Иерахмеелеев из Негева», или «На Кинеев из Негева». Давид не приводил в Гат пленников, а убивал всех, и мужчин, и женщин, рассуждая так: «Они могут донести на нас, вот, мол, что сделал Давид». Так поступал Давид все то время, что жил в филистимском краю. И Ахиш стал доверять Давиду, думая: «Он стал ненавистен своему народу Израилю и всегда будет мне слугой».